Но на этот раз, к удивлению моему, я застал его в чрезвычайной перемене. Он, правда, с какой-то жадностью набросился на меня только что я вошел и стал меня слушать, но с таким растерянным видом, что сначала, видимо, не понимал моих слов. Но только что я произнес имя Кармазинова, он совершенно вдруг вышел из себя. «Не говорите мне, не произносите!» — воскликнул он чуть не в бешенстве. «Вот, вот, смотрите, читайте, читайте!» Он выдвинул ящик и выбросил на стол три небольшие клочка бумаги, писанные наскоро карандашом, все от Варвары Петровны. Первая записка была от третьего дня, вторая от вчерашнего, а последняя пришла сегодня, всего час назад. Содержание самого пустого, все о Кармазинове. И обличали суетное и честолюбивое волнение Варвары Петровны от страха, что Кармазинов забудет ей сделать визит. Вот первая от третьего дня. Вероятно, была и от четвертого дня, может быть, и от пятого. «Если он, наконец, удостоит вас сегодня, то обо мне прошу ни слова, ни малейшего намека. Не заговаривайте и не напоминайте. В.С. Вчерашнее. Если он решится, наконец, сегодня утром вам сделать визит, всего благороднее, я думаю, совсем не принять его. Так, по-моему, не знаю. Как по-вашему? В.С. Сегодняшнее последнее. Я убеждена, что у вас ссору целый воз и дым столбом от табаку. Я вам пришлю Марью и Фомушку. Они в полчаса приберут, а вы не мешайте и посидите в кухне, пока прибирают. Посылаю бухарский ковер и две китайские вазы. Давно собиралась вам подарить и сверх того моего тиньяра на время. Вазы можно поставить на окошко, а тиньяра повесить справа над портретом Гёте. Вам беднее и по утрам всегда свет». Если он, наконец, появится, примите утонченно, вежливо, но постарайтесь говорить о пустяках, об чем-нибудь ученом и с таким видом, как будто вы вчера только расстались. Обо мне ни слова. Может быть, зайду взглянуть у вас вечером. В.С. Постскриптум. Если сегодня не приедет, то совсем не приедет. Я прочел и удивился, что он в таком волнении от таких пустяков. Взглянув на него вопросительно, я вдруг заметил, что он, пока я читал, успел переменить свой всегдашний белый галстук на красный. Шляпа и палка его лежали на столе, сам же был бледен, и даже руки его дрожали. «Я знать не хочу ее волнений!» — исступленно вскричал он, отвечая на мой вопросительный взгляд. «Je m'en fiche, мне наплевать на это! Он имеет дух волноваться о Кармазинове, а мне на мои письма не отвечает! Вот!» «Вот нераспечатанное письмо мое, которое она вчера обратила мне. Вот тут на столе, под книгой, под «Le Honcue Reed». Человек, который смеется. Какое мне дело, что она убивается, а не Коленьки? «Je m'en fiche et je proclame ma liberté». «Ah, diable le Кармазинов! Ah, diable la Лембке!» «Мне наплевать на это, и я...» «Заявляю о своей свободе, к черту этого Кармазинова, к черту эту Лембке!» «Я вас и спрятал в переднюю, а тиньера в комод. От нее потребовал, чтобы она сейчас же приняла меня. Слышите, потребовал!» «Я послал ей такой же клочок бумаги, карандашом, незапечатанный, с Настасьей, и жду. Я хочу, чтобы Дарья Павловна сама объявила мне из своих уст и пред лицом неба, или, по крайней мере, пред вами». «Вы me secondarez, не sais comme ami et moi». «Вы не правда ли мне не откажете в содействии, как друг и свидетель?» «Я не хочу краснеть, я не хочу лгать, я не хочу тайн, я не допущу тайн в этом деле. Пусть мне во всем признаются, откровенно, простодушно, благородно, и тогда... Тогда я, может быть, удивлю все поколение великодушием. Подлец я или нет? Милостивый государь!» Заключил он вдруг грозно, смотря на меня, как будто я-то и считал его подлецом. Я попросил его выпить воды. Я еще не видал его в таком виде. Все время, пока говорил, он бегал из угла в угол по комнате, но вдруг остановился предо мной в какой-то необычайной позе. «Неужели вы думаете?» — начал он опять с болезненным высокомерием, оглядывая меня с ног до головы. «Неужели вы можете предположить, что я, Степан Верховенский, не найду в себе столько нравственной силы, чтобы, взяв мою коробку, нищенскую коробку мою, и, взвалив ее на слабые плечи, выйти за ворота и исчезнуть отсюда навеки, когда того потребует честь и великий принцип независимости?» «Степану Верховенскому не в первый раз отражать деспотизм великодушием, хотя бы и деспотизм сумасшедшей женщины, то есть самый обидный и жестокий деспотизм, какой только может осуществиться на свете. Несмотря на то, что вы сейчас, кажется, позволили себе усмехнуться словам «Мои милостивый государь мой», о, вы не верите, что я смогу найти в себе столько великодушия, чтобы суметь кончить жизнь купца гувернером или умереть с голоду под забором? Отвечайте, отвечайте немедленно, верите вы или не верите?» Но я смолчал нарочно. Я даже сделал вид, что не решаюсь обидеть его ответом отрицательным, но не могу отвечать утвердительно. Во всем этом раздражении было нечто такое, что решительно обижало меня. И не лично, о нет, но я потом объясню. Он даже побледнел. «Может быть, вам скучно со мной, Г.О.В.? Это моя фамилия. И вы бы желали не приходить ко мне вовсе», — проговорил он тем тоном бледного спокойствия, которое обыкновенно предшествует какому-нибудь необычайному взрыву. Я вскочил в испуге. В то же мгновение вошла Настасья и молча протянула Степану Трофимовичу бумажку, на которой написано было что-то карандашом. Он взглянул и перебросил мне. На бумажке рукой Варвары Петровны написаны были всего только два слова: «Сидите дома». Степан Трофимович молча схватил шляпу и палку и быстро пошел из комнаты. Я машинально за ним. Вдруг голоса и шум чьих-то скорых шагов послышались в коридоре. Он остановился, как пораженный громом. «Это Липутин, и я пропал!» — прошептал он, схватив меня за руку. В ту же минуту в комнату вошел Липутин.